Глава 23. Падение дома Дормеров. Поскуливая и поджимая куцый хвостик, на трех лапах проскакал Бальтазар, получивший от Кассандры достойный отпор. Джули протянула руку, чтобы схватить конец поводка, который песик волочил за собой, но перепуганный любимец мисс Клиффорд отшатнулся от нее и потерялся среди мельтешащих ног. «Что такое, мисс Дормер? Это какой-то сюрприз?» Старый Каннингем приподнялся на слабых руках, опираясь о подлокотники кресла. «Вы всегда так славно подшучиваете!» «В доме пожар, мистер Каннингем!» — сообщила ему Джули, постаравшись перекричать гостей. «Это не развлечение и не часть вечеринки. Нужно поскорее убираться отсюда. Я вам помогу. Сейчас только...» Джули взглянула поверх подголовника кресла на столик в углу и заметила сумку с фотоаппаратом, которую там оставила после возвращения из красной гостиной. Она перебросила лямку через плечо, проверила, чтобы все замки были надежно застегнуты, и вернулась к беспомощно взиравшему на происходящий хаос пожилому мужчине. С противоположного конца гостиной раздался холодный сухой смех и последовавший за ним звон бьющегося стекла. Клои зажала старшего кузена между длинным обеденным столом, с которого наполовину сползла скатерть вместе с расставленными на ней букетами и подносами с остатками закусок и буфетом с резными дверцами, украшенными цветной мозаикой. «Что ты наделал, проклятый идиот?» Девушка тянула к длинному лицу брата согнутые в подобие ястребиных когтей пальцы. «Не смог смириться, что я получила право распоряжаться Дормерхаусом по своему разумению?» Но Николас только смеялся ей в лицо и даже не попытался защититься, когда ногти сестры впились ему в щеки. «Этим домом не имеет права распоряжаться ни одна живая душа. И я нашел тех, кто считает так же, дорогая сестрица», — выдохнул Эйвери. Он с маниакальной радостью наблюдал, как дверь в задней части комнаты распахнулась. Узкий проход для прислуги заволокло едким антрацитовым дымом. С лязгающим скрипом тяжелая двухъярусная люстра вырвала из потолка крюк, на котором она еле держалась последние несколько лет, и обрушилась посреди вытертого сотни ног восточного ковра. Хрустальные брызги полетели во все стороны, и Джули ощутила, как пара осколков коснулась ее лба и поспешно вскинутой для защиты глаз руки. На счастье, никто особенно не пострадал. Гости благоразумно держались от раскачивающегося маятника под потолком подальше, но звук удара и даже несерьезные порезы вызвали среди присутствующих очередной приступ паники. Миссис Мортимер поранила лодыжку и при виде собственной крови, проступившей сквозь тонкий чулок, обмякла и потеряла сознание. Тетя Луна продолжала поминать имя Николаса и оказывала достойное сопротивление сыну, который волочил ее через гостиную. «Клои обо всем позаботится, мама!» Примечание: «мама», — увещевал ее Тимоти. «Мы его так просто не отпустим. Идем же!» Джули не знала, кому из Дормеров больше требовалась ее помощь. Клои, которая наверняка бы не удержала психопата-кузена в одиночку, или спешившему вывести из дома непредсказуемую мать Тимоти. Девушка разрывалась между желанием броситься на выручку друзьям и глупой идеей поспешить сквозь вопящую от страха и унижения толпу аристократов на поиски Холзи или проверить, на месте ли Кристин Клиффорд. От кого еще Николас мог бы получить такую поддержку. Дело определенно не обошлось без этих двоих», — осенила Джули. «Кто знает, как давно бывшая возлюбленная блудного Дормера сеяла семена сомнения в душе благонравного кузена Клои. Мысли девушки уже было не остановить. Она представила, что Кристин могла состоять в давнем сговоре с матерью Ника, Розмари. Парень, очевидно, никогда не смог бы претендовать на место наследника Дормерхауса и, согласно их плану, должен был проложить дорожку для Бенедикта. Но Джули не удалось удержаться в амплуа мисс Марпл, потому что дрожащая бледная рука мистера Каннингема подергала ее за подол одолженного платья и вернула к реальности. Комната начала заполняться удушливым дымом, тянувшимся со второго этажа. Черные щупальца выползали из коридора, цеплялись за карнизы и касались оголенных спин благородных красавиц. «Простите», — прошептала Джули, пусть и не питала надежд, что старик ее расслышал, но тот был куда больше заинтересован в спасении, чем в извинениях. «Там, на балконе», — сдавленно просипел Каннингем и мотнул дряблым подбородком в сторону места, где Джули с позором вытошнила. От нежного тюля остались только дырявые обгоревшие части, готовые рассыпаться в руках от небрежного прикосновения. Подруга Клои догадалась, что пожилой человек имел в виду ту леди, что предпочитала наблюдать за весельем со стороны, с которой Джули имела некое подобие светской беседы. «Да, сейчас», — закивала Джули, опасливо оглянувшись на карниз над аркой, не внушающей доверия. Меньше всего девушке сейчас хотелось получить удар по голове, разломившейся пополам деревяшкой. Девушка пробежала на цыпочках к балкону, ей пришлось на минутку задержаться и затоптать языки пламени, коснувшихся бахромы ковра, черное пятно, оставшееся на нем, распространяло сильный запах бензина. Но никого не нашла. Она даже заглянула за спинки обоих шезлонгов, но не нашла там никаких пожилых дам, заснувших и благополучно пропустивших события последнего получаса. Подушки были аккуратно расправлены, клетчатые пледы сложены. Кажется, отдыхавшая здесь старушка давно покинула облюбованное убежище и, к облегчению Джули, должно быть, уже находилась за пределами Дормерхауса. Сумка с камерой неудобно болталась на боку девушки, но она слишком боялась ненароком потерять ее в кутерьме и не решилась перевесить кофр. Нетвердой походкой, еле передвигаясь на каблуках, девушка умудрилась провести Каннингема, схватив его сразу за оба предплечья к выходу. Лестницу было невозможно разглядеть в черной занавесе дыма. Последние, оставшиеся в холле, надрывно кашляли. Входные дубовые двери были распахнуты настежь и зафиксированы огромными камнями, которые Стелвард приволок с семейного кладбища. «Джулс, где Клои?» Из темноты вынырнуло испачканное чем-то черным лицо с яркими голубыми глазами. «Эйтон?» Кого-кого, а бармена бойцовского петуха Джули ожидала увидеть на территории дома подруги меньше всего. «Что ты здесь?» Парень подхватил держащегося за сердце старика, которого Джули чуть не уронила, и потащил в сторону ворот. Девушка поспешила за ними. На подъездной дорожке уже образовалась пробка из желающих поскорее покинуть зажигательную вечеринку. Леди Ламли отдавала приказы своему водителю трогаться с места, но тот не мог ничего поделать, потому что путь ему преградили Хоторны, выкликивающие имя своей дочери. Стаффорд предлагал места в своем Астон Мартине всем, кто только сумеет в него влезть. Санлис оказался прижатым рыхлым задом матери Мартимера к дверце на заднем сиденье, а те, кто ожидал прибытия наемных автомобилей не раньше, чем через пару часов, обрывали телефонную линию единственной службы такси в округе. С покрытым ржавчиной ветром наполненном водой, мимо Эйдена бодро проковылял смотритель станции. «Вот же полыхает!» Сокрушенно качнул головой Ллойд и передал ношу отцу Эйдена, который, громко крякнув, плеснул ее содержимое в сторону окна на охваченные огнем портьеры. Младший Доэрти торопливо объяснил. «Старый Гарри поднял нас на ноги. Ему позвонил Тренчант, сказал, что в Дормирхаусе что-то неладное творится. Я как раз собирал... В общем, мы с отцом и матерью не ложились». Парень усадил пожилого мужчину на траву. Мистер Каннингем слабо махнул им рукой, и двое направились обратно к дому. Джули вдруг поняла, что должен был представлять себе Николас, твердивший о том, что Дормирхаус — обитель вселенского зла и летняя резиденция самого сатаны. Дом предков Клои выглядел, как огромный кусок угля, выпавший из разожженной печи. Из окон вырывались клубы дыма и языки красного пламени, деревянные обгоревшие куски и ошметки отвалившейся штукатурки усеяли цветочные клумбы и мощенные дорожки. Дормирхаус стонал, трещал и охал. Из каменных труб слышался гул. Слева от девушки кто-то нецензурно выругался, и Джули признала в тоненькой тени, звенящей цепями на джинсах, Сабрину Слай. Кого-кого, а ее больше прочих было странно наблюдать по другую сторону металлической ограды, увенчанной наконечниками, похожими на стрелы. Помощница библиотекаря скрутила волосы в неопрятный узел на шее, закатала рукава дырявого свитера и наравне со взрослыми помогала тушить дом Дормеров. «Где Клои?» — вопрос Эйдена, который он вновь повторил, застал Джули врасплох. Она поспешно отвернулась от Сабрины, которая ловко подхватила мистера Каннингема под локоток и повела в сторону гаража. «Ты ее не видел?» Растерянно огляделась по сторонам девушка. «Я была уверена, что она уже снаружи». На лице, на котором перемешались веснушки и черные точки от копоти, отразился ужас. Голубые глаза метались от одного окна рушившегося здания к следующему. Измазанные пеплом и ржавчиной со старых жестяных ведер ладони нервно дернулись. «Николас!» Мимо них пролетела Луна с раздирающим душу воплем. Женщина вырвалась из хватки сына и устремилась обратно в бушевавшее за парадной дверью пламя. Хотела ли она покарать незадачливого племянника или спасти, узнать не удалось. Дуэрти-старший преградил ей путь и покричал Тимоти, чтобы лучше приглядывал за своей матерью. На плечо Джули, которая непослушными пальцами принялась искать на дне сумки с фотоаппаратом сотовой, опустилась костлявая, покрытая морщинами и грязью ладонь. «На пожаре каждый рвется спасать самое ценное. Вот те крест!» Прокашлявшись, точно конференсье торжественно возвестил старый Ллойд. «Кошка!» — выдохнул Эйден, хлопнул себя по лбу, размазав по нему еще больше сажи, и сорвался с места под изумленные взгляды Джули и смотрителя станции. «И куда его черти понесли? Эйден, сынок!» прокаркал Гарри, и подруга Клои чуть было не присоединилась к дедушке Джоша, который вертелся у аристократов под ногами с фляжкой питьевой воды. Она набрала воздуха, чтобы громче позвать бармена, как внезапно все встало на свои места. Конечно, наследница Дормирхауса не смогла бы бросить в огне свою любимицу. Клои, должно быть, попыталась проникнуть на второй этаж, чтобы забрать перепуганную и метавшуюся в безумии Касси. Несмотря на осыпавшуюся под каждым шагом охваченную пламенем лестницу. Широкими шагами Джули направилась к дому и успела как раз вовремя, чтобы подхватить подругу, бессильно повисшую на плече Эйдена и надрывно кашлявшую. От ее тонких волос исходил жженый запах, руки успели покрыться красными волдырями, повыше локтя красовался след ожога. Парень передал ее на попечение Джули и в мгновение ока скрылся за порогом. Клои сложилась пополам, и ее вырвало на неухоженный газон. Девушка подняла слепые от слез глаза на Дормирхаус. Несколько комнат первого этажа, которые усилиями жителей Хейтсвудса, прибывших на подмогу, удалось потушить, можно было разглядеть через потемневшие окна. Почти вся мебель, картины, книги, безделушки тети Вивиан были безвозвратно утрачены. Дом будто постепенно обрежался в траур, покрывался угольно-черным саваном. «Мяу!» За треском горящего дерева подруги сумели распознать возмущенные вопли Кассандры. Кошка исцарапала своему спасителю шею, но Дуэрти, которого сейчас легче было принять за трубочиста, чем за бармена, мертвой хваткой прижимал ее к груди. Клои побрела к парню навстречу, протянула обе руки к пушистому, вырывавшемуся из объятий комку. «Эйтан!» — прошептала девушка, когда забрала у него кошку. Но тот, избавившись от ноши, сутулил плечи и, избегая смотреть подруге Джули в глаза, поспешил к Мэтту Беллу. Молодые люди обменялись рукопожатием. Старший сын местного констебля с ведром воды принялся взбираться по взявшейся из ниоткуда приставной лестнице, а Эйден страховал его снизу. Клои била мелкая дрожь. Она прижимала к себе непрекращавшую орать Кассандру, зарывалась бледным лицом с красными воспаленными веками в пахнувший дымом мех. Джули обхватила подругу за плечи. Она попыталась сказать что-то ободряющее, но слова не шли на ум. Люди вокруг суетились, точно муравьи в листве, черви в сырой земле. Выше свет стремительно исчезал за воротами, как только срабатывало зажигание. Никому из них не пришло в голову предложить помощь. Аристократы покидали Дормирхаус, не попрощавшись, надеясь покинуть земли предков Клои как можно скорее и вычеркнуть из памяти злополучный вечер. В отличие от тех, кто представлялся друзьями Дормиров, хейтсвудские жители продолжали пребывать. Джули тут и там видела знакомые лица. Мистер Тренчент по обыкновению занимался ожогами и порезами раненых. Миссис Пек с мужем Юрка перемещались то влево, то вправо, затаптывая огненные язычки. Многочисленные дяди, тети, братья, кузены Сабрины Слай с презрительным выражением на лицах, поминутно сплевывавшие очередное крепкое словцо, тем не менее работали наравне с остальными. На заре Дормирхаус был потушен. Из покосившихся каминных труб и раскрытых окон второго этажа, дышавших влажностью, тянулись последние темные струйки дыма, терявшиеся в бело-розовом небе. Дом казался таким хрупким, большому, страшному волку хватило бы одной попытки, чтобы его сдуть. Луна, которая сорвала голос и к облегчению окружающих умолкла, высвободила запястье из оков Тимоти, который пытался закурить, но стоило ему поджечь сигарету, как он в ярости бросал ее на земь и остервенело затаптывал. Женщина, которая была одной из немногих, кто вышел из пожара без единой царапины, тихонько прошла в холл, тяжело опустилась на покрытый подпаленными ковер и свернулась клубком, прижав колени к впалому животу. Клои беззвучно плакала, а Джули с отвращением к себе остановила порыв достать из сумки камеру и заснять черневший, точно осколок руды, Дормирхаус на фоне рассветного неба. Половина Хейтсвудса собралась в бойцовском петухе и на улице возле входной двери. Миссис Дуэрти обошла каждого и вручила чашку с крепким черным чаем и ломтик поджаренного хлеба с маслом. Джули попыталась ей заплатить, оставила на барной стойке несколько монет, но женщина одарила ее таким оскорбленным взглядом, что та смела деньги обратно в сумку. Местные жители негромко переговаривались, жуя тосты. Ллойд сокрушенно качал седой головой. Он прижимал сладко сопевшего правнука засунувшего руки в карманы, своей огромной куртки к тощей груди, а затем устроил Джоша на лавке и откланялся, извинившись за то, что вынужден покинуть честную компанию. «Служба не ждет», — буркнул старик, нахмурив брови, поблагодарил хозяйку паба за наскоро собранный ланч, забрал протянутый коричневый бумажный пакет и поковылял на железнодорожную станцию. Ни Джули, ни кто-то из дормеров не осмелился сказать старику, что его внучка осталась в груде обломков дома, который он всю ночь помогал тушить. Мистер Ллойд знал лишь, что Джо вчера вечером куда-то в спешке собралась и крикнула деду ложиться спать без нее. Джули догадалась, что скоро объявление о поиске Себа Слая сменит фотографии Джозефин Ллойд. Кассандра забилась под полки с разноцветными бутылками и отказалась от ветчины и молока. Кошка не сомкнула глаз и подскакивала от каждого внезапного шороха. «Что же мне делать, Джулс?» После долгого молчания подала голос Клои. Она звучала хрипло и еле слышно, словно старый патефон. «Мне так жаль, Клои». Подруга сжала тонкие пальцы девушки, а та поморщилась. Волдыри от ожогов вздулись, несмотря на старания аптекаря. «Дормер Хаус, все твои красивые вещи. Николас не имел права так поступать». Клои устало опустила голову на локти. Кузена девушки нигде не удалось найти, и, по предварительному суждению, его сочли погибшим в пожаре, виновником которого он и был. Мистер и миссис Эйвери доставили родственникам несколько неприятных минут, наполненных рыданиями, проклятиями и молитвами, а после отправились на земли Дормерхауса в сопровождении святого отца и пары крепких ребят из города. Клои стойко приняла удар на себя, отправив Тимоти с Луной наверх. Миссис Дуэрти выделила мисс Клиффорд дормером и Джули небольшие комнатки на втором этаже. Она молча перенесла все обвинения, но на ее лице не было привычного выражения отрешенности и отгороженности от неприятностей внешнего мира. Джули могла ясно читать по опустившимся уголкам губ, потухшему взгляду глаз, что подруга не выдержала последнего из жизненных испытаний. Девушка, которая носила давно вышедшие из моды винтажные вещи своей бабушки, потому что не могла позволить себе творение тех же дизайнеров последних лет, которая, как могла, заботилась об отце и несла ответственность за его карточные долги, прежде никогда не сетовала на судьбу и не опускала руки. Сколько Джули ее знала, Клои Дормер иронично шутила по поводу любых лишений в жизни и держалась так, что ни у кого не могло быть сомнений, что никакие невзгоды аристократку не сломят. Троица Слаев, не дождавшихся от мистера Дуэрти капельки бренди в утренний кофе, разочарованно распрощалась с остальными и поспешила покинуть Петуха. За ними вскоре ушли аптекарь Тренчант, а также мистер и миссис Пек. Время близилось к 8, и оставлять почтовое отделение и единственный медпункт в округе было бы легкомысленно. Мэтт, бывший одноклассник Клои, присел на высокий табурет за барную стойку. «Сочувствую, Клои». Парень поперхнулся перед тем, как назвать девушку по имени, будто не мог сразу решиться на такую фамильярность. «Ты же знаешь, что можешь рассчитывать на мою помощь. Я поговорю с отцом. Он посоветует, что можно будет сделать». Молодой мужчина расправил широкие плечи и положил раскрытую ладонь на столешницу, приглашая тоненькую руку Клои ее принять. Но погруженная в свои мысли девушка рассеянно кивнула и тихо произнесла, не замечая движений Белла. «Спасибо, Мэтт. Всем вам спасибо». Девушка обвела пап глазами, она вдруг осознала, что вокруг нее собралась толпа людей, рассчитывавших на ее благодарность. «Господи Боже, вы были так добры, что пришли на помощь. Боюсь, что никогда не смогу вам отплатить». Девушка договорила и остановила взгляд на крохотном черном пятне от пули, убившей блудного Дормера. Джули заметила на перемазанных сажей и землей щеках подруги дорожки от слез. Подол вечернего платья, позаимствованного из обширного гардероба тети Вивиан, с одного бока заметно обгорел и висел уродливыми лохмотьями. Бриллианты в ушах девушки будто потускнели, а волосы, пахнущие гарью, висели нечесанными прядями, потому что Клои то и дело запускала в них пальцы. «Не говори глупости, милая. Мы в Хейсвуде всегда помогаем друг другу, если случилась беда. Никто не ждет ничего взамен». Миссис Дуэрти обняла подругу Джули и похлопала ее по спине, но от фотографа не укрылось, что местный библиотекарь попытался возразить, но вжал голову в плечи и благоразумно промолчал под грозным взглядом матери Эйдена. Остальные, собравшиеся в пабе, согласно покивали. Кто-то попросил вторую чашку чая, и Кейтлин поспешила на кухню. Мистер Дуэрти уселся подле камина, вытянул к огню промокшие ноги в сапогах и принялся точить нож для мяса. Лязгающий звук разбудил мальчишку, и юный Ллойд подскочил на ноги, ударившись головой о стол. «Ой, а где дедушка?» «Не суетись, малец, он на станции», — мрачно объяснил отец Эйдена и с остервенением продолжил водить точильным камнем по металлу. Точно в подтверждение его слов донесся далекий гудок проезжавшего мимо поезда. Этот звук многие местные жители восприняли как будильник и засобирались на выход. Джош выпрямился, зевнул и начал шарить по карманам в безуспешных поисках чего-то. По страху на его бледном лице Джули поняла, что пропажа была для ребенка настоящей трагедией. «Ты что-то потерял?» — участливо поинтересовалась она, радуясь, что можно подумать о чем-то, кроме как о Дормер-хаусе, пустом и безжизненном, похожем на развалины старинного замка. «Ключик, мисс Тейзер, может, вы его видели?» Шоколадные глаза мальчишки с надеждой обратились к Джули. «Он такой малюсенький, с красным камешком. Я его в кулаке зажал специально, а то карманы дырявые». Джули поднялась и поспешила помочь правнуку смотрителя станции. Скорее всего, пропажа закатилась под лавку или валялась где-то под столиками. Мистер Марши подошел попрощаться с Клои, и несколько других мужчин поспешили к нему присоединиться. Каждый выражал сочувствие, предлагал посильную помощь, но подруга лишь печально качала головой и признавала, что они и так сделали все, что могли. Под одиноким столиком в углу мелькнуло что-то красное. Рубиновый камень на ключике Джоша напомнил Джули застывшую капельку крови. Она опустилась на колени, достала его и протянула мальчишке, готовому броситься на нее с объятиями. «Ой, спасибо, мисс Тейзер! Что было бы, если бы я его не нашел? Вот мама обрадуется! Вы обязательно должны познакомиться с моей мамой, мисс Тейзер!» Джош неумело отбил по деревянному полу чечетку. «Он отпирает какую-то тайну?» — шепнула Джули. У мальчика наверняка был сундук с пиратскими сокровищами, закопанными где-то на холме подле его дома. Она проигнорировала упоминание матери мальчишки, оставшегося сиротой, но еще не знавшего об этом. Его деду уже не впервой было терять близких. А как воспримет этот удар Джош? К ним медленно, как сомнамбула, подошла Клои, измученная событиями прошлой ночи. «Что это у вас?» — безжизненным голосом обратилась к ним девушка, чтобы просто оправдать свое появление. На самом деле ей было ни капельки неинтересно. «Мисс Тейзер нашла мой ключик! Она настоящий сыщик!» Джош поднял серебряную вещицу повыше, чтобы Клои могла ее разглядеть. «Мистер Дормер строго-настрого велел мне его беречь, а я его чуть было не потерял». «Мистер Дормер, тебе дал его Тимоти?» Или понизила голос Джули. Чтобы не привлекать внимания, задержавшихся в пабе гостей. Николас. Мальчик спрятал ключ в карман джинсов, вытер нос и деловито ответил. «Нет, другой мистер Дормер. Я же вам про него рассказывал. Он гулял возле дома Беллов. Мия на него заглядывалась». Джош картинно закатил глаза и вмиг стал похож на младшего кузена Клои. «Вчера все побежали тушить пожар в большом доме. Я тоже сказал дедушке, что буду помогать, и он меня взял». «Так при чем здесь пожар в Дормерхаусе?» — ломким голосом спросила Клоя. Видимо, она лишь со стороны казалась безучастной, но за ходом беседы следила. «А там мистер Дормер мне его и дал. Все суетились, из окон огонь лез. Кто ведрами гремит, кто стремянки тащит. Дедушка наказал мне не путаться под ногами. Я и пошел на кладбище, присел там на камень и ждал, когда и мне дело найдется. А тут он из-за этого домика, где мертвые лежат, показался». Джош неуютно завертелся на месте. Джули показалось смешным, как он назвал семейный склеп Дормеров, не то по незнанию термина, не то из-за страха перед местом. «Я чуть в штаны не наделал, думал, призрак». Клоя нервно рассмеялась. Джули с облегчением увидела, что на лицо подруги вернулось какое-то подобие румянца. Подруга уже не выглядела так, будто одной ногой была в могиле. «Не ты один решил, что этот Дормер — призрак?» Клоя бросила на подругу многозначительный взгляд. «Продолжай». «Вот, он подсел ко мне. Я еще удивился, чего это он не помогает. Ему-то вряд ли сказали не путаться под ногами». Джош хихикнул, развеселившись от собственной шутки. «Достал этот ключик и сказал, что он по праву принадлежит мне, что ключик ценный и драгоценный, и велел его беречь. А потом ушел». «Что? Куда? Просто взял и ушел?» Джули не могла поверить своим ушам. Конечно, ей сразу стало ясно, что речь шла о Холзе. Девушка в глубине души надеялась, что незаконный Дормер не уехал из дома своих предков в числе первых. Она втайне уже нарисовала в мыслях картину, в которой парень спасал из огня тело своей сестры, помогал новообретенным родственникам справиться с пожаром и примирялся с ними. Тимоти пожал бы ему руку, Клои по-сестрински обняла. Луна жадно всматривалась в красивое лицо, не в силах наглядеться на черты, напоминавшие ей утраченного брата. А что до самой Джули? Но мальчишка, которым, кстати, также был некоторый процент благородной крови, прервал ее фантазии. «Угу, ушел. Я тоже удивился. Настоящий мужчина остался бы и помог. Вот как я». Правнук Ллойда горделиво поднял подбородок. Клои потрепала ребенка по щеке, оставив на ней грязный след. «А я вот совсем не удивлена. Спасибо, что рассказал нам, Джош». Послышался шум шагов по лестнице, и в комнате показался зевающий во весь рот Тимоти. Миссис Дуэрти поспешила предложить ему завтрак, но парень вежливо отказался. Он поравнялся с девушками, подозрительно оглянулся на отца Эйдена, вертящего огромный наточенный нож в руках. «Луна спит. Пришлось дать ей успокоительного». Кузен Клои еще раз зевнул, и в животе у него заурчало. От яичницы с беконом Тимоти отказался. Точно не потому, что был не голоден. «После обеда отвезу ее и мисс Клиффорд в Брайерприм. Ты была права. Плохая была идея привозить ее сюда». «Я всегда права». Устала, прикрыла глаза его сестра. Тимоти присел на краешек стола, задумчиво покрутил на пальце фамильный перстень, разглядывая лица подруг. В отличие от девушек, он успел умыться и немного привести себя в порядок. И Джули в пропахшем гарью платье чувствовала себя рядом с ним неловко. «Что думаешь делать? Стаффорд еще неделю назад пригласил меня к себе погостить до начала семестра. Он не будет возражать, если ты тоже поедешь». Неожиданно напрямую спросил молодой человек. Голос его звучал серьезнее и глубже, чем когда-либо. Казалось, со вчерашнего вечера Тимоти стал старше на несколько лет. Джулия отметила, что впервые видит его в рубашке, застегнутой на все пуговицы и аккуратно заправленной в брюки. «Ты можешь поехать к моим родителям, если хочешь, конечно». вмешалась Джули, прежде чем Клои успела ответить. «У моего отца на днях день рождения, он будет очень рад». Две пары глаз Дормеров уставились на нее. «Ты уверена, что это удобно?» — ошарашенно обратилась к ней Клои. «Ты уверена, что это тебе подходит?» — в свою очередь спросил сестру Тимоти. Джули прикусила щеку изнутри. «Какая же она дура! Конечно, Клои согласится с предложением кузена и отправится в имение Стаффорда. И зачем я только предложила поехать ко мне?» Клои Дормер в тесной квартирке моих родителей, забитой тезерами и рассетами, от мала до велика. «Если я никому не помешаю, я бы поехала с тобой», к приятному изумлению подруги сообщила Клои. «Джордж твой друг, но у меня до сих пор перед глазами задние фары его машины за воротами Дормерхауса». Ее брат обиженно насупился. «Он только что звонил и спрашивал, все ли с нами в порядке. Не нужно ли прислать пожарных или доктора? Не стоит обвинять его в безразличии». «Машари». Примечание, моя милая. Тимоти пнул ботинком ножку ближайшего стула, но стыдливо опустил глаза, когда мистер Доерти прошел мимо за стойку. «Допустим», — покладисто согласилась его кузина, «но я не поменяю решение. Если семья Джулс и вправду будет не против». Джули улыбнулась и заверила Клои в том, что ее родители годами умоляли познакомить их с ее подругой-аристократкой, но умолчала о том, что всеми правдами и неправдами откладывала эту встречу, втайне надеялась, что она никогда не произойдет. Девушка и сейчас на секунду усомнилась в надежности своего плана. Валентайн придет в страшное волнение, разохается и будет пытаться откормить Клои своими фирменными блюдами. Дэниел заведет дурацкую беседу о классовом неравенстве и обязательно поставит ее в неловкое положение. Джули сделала пару глубоких вдохов. Она потянулась за телефоном, уронила его на барную стойку, отчего экран включился, ослепив ее ярким светом. Она извинилась, вышла наружу и приготовилась впервые за несколько месяцев позвонить родителям.